умные и глупые долги. Разумеется, долг долгу рознь. При покупке дома ипотека отражает некую ценность. Здесь действуют совершенно особые законы. Во всех же остальных случаях вы просто берете в долг деньги для своей фирмы или лично для себя. На мой взгляд, потребительские долги крайне опасны. Мебель, автомобили, поездки в отпуск, музыкальные центры, телевизоры, стиральные машины – все это классические примеры потребительских долгов. Многие молодые люди полагают, что им обязательно надо полностью обставить новую квартиру перед тем, как в нее въехать. Я бы настоятельно порекомендовал им не влезать в долги. Постоянно помните, то, чего мы желаем, не совпадает с тем, что нам действительно нужно. Совсем другое дело, когда вы создаете новую фирму. Здесь без заемных средств быстрый рост вряд ли возможен. Давайте оценим преимущества и недостатки потребительских долгов. Сначала взглянем на преимущества. Их попросту нет. Скажем со всей прямотой, потребительские долги – это глупость. Они деструктивны, лишают человека мотивации, крадут его энергию и зачастую ведут к заколдованному кругу. Почему? Мы можем использовать свою энергию двумя путями. Работать над долгосрочным решением проблемы или постоянно искать временные псевдорешения. Но все дело в том, что временные решения удаляют нас от цели. Ведь наша цель – это будущее благосостояние. Беря кредит, мы как бы переносим это благосостояние в сегодняшний день и лишаем себя стимула. Уже через некоторое время мы обнаруживаем, что никуда не продвигаемся. Деньги поддаются подсчету, а подсчитав их и обнаружив, что их количество меньше нуля, мы задаем себе вопрос: «А зачем я, собственно, работаю?» Во-вторых, кредит лишает человека мотивации к работе, так как представляет собой как бы сегодняшнее вознаграждение за завтрашние труды. В-третьих, мы знаем или, по крайней мере, догадываемся, что долги – это плохо. Если мы сознательно действуем вопреки собственному внутреннему голосу, то теряем уверенность в себе, а низкий уровень уверенности в себе означает, соответственно, низкий уровень мотивации. Значительная часть нашей мотивации базируется на ожидании, что ситуация в будущем улучшится. Этого улучшения можно добиться, работая над долгосрочной стратегией. Но если давят долги, то у человека просто не остается времени на претворение в жизнь стратегических решений. Вместо важных дел ему постоянно приходится заниматься срочными. Если уж чего-то и можно ожидать с полной уверенностью, так это всевозможных неожиданностей. Тот, кто берет кредит, делает покупку сегодня, а платить за нее будет завтрашним заработком. Но может ведь случиться и так, что завтра заработков не будет. Мы все знаем, как начинает нервничать банк, когда мы не в состоянии внести очередной взнос по кредиту, так как вследствие непредвиденных обстоятельств упали наши доходы. А когда банк нервничает, то и у вас пропадает мотивация и оптимизм. Всем известно, что потребительские долги – это по меньшей мере глупость. Так почему же они стали сегодня практически нормой?